Вскоре ворота сломали, за ними плотным строем уже стояли готовые к смерти воины. Уперев копья, они приготовились к натиску, но тролли не спешили атаковать, они ждали. Ждали, пока орки разбирались с защитниками на стенах. «Стреляйте по-мелкому, у него не такая прочная шкура», — кричал кто-то из застрельщиков, стоявших позади строя копейщиков. Сконцентрировав огонь по одной цели, застрельщики превратили в ежика самого слабого, молодого тролля. Истекая кровью, тот упал на землю бездыханной тушей. Остальные тролли, увидев смерть сородича, пришли в гнев и ринулись в атаку на выставленные копья. Это было не самой умной затеей, но твари вели вперед животные инстинкты, а не разум. С каждым ударом по строю тролли превращали нескольких солдат в мешки с костями. Но и копья застревали в тушах тварей, причиняя сильную боль. Особо удачливые бойцы поражали глаза троллей, но раненые твари становились лишь свирепее, а вскоре и орки спустились со стен, зажимая защитников в тиски. В это же время на других участках стен проходило то же самое. Видя, что их пытаются окружить, командующие начали отводить солдат вглубь городских улиц. Стены были потеряны, а выжившие отступали к баррикадам. Раздался очередной рев. В этот раз почти треть от общего числа орков рванула в сторону стен. Орки пробивались в город, образовывая все новые котлы. Обороняющиеся сражались на узких улицах укрепленных кварталов. Женщины и дети, оставшиеся в домах, кидали из окон в орду зеленокожих все, что попадется под руку, стараясь хоть как-то помочь проливающим кровь защитникам. А орки шли вперед, расходясь по улицам. Они почуяли кровь, и некое подобие организации войска исчезло. Орки просто старались убивать все, что движется. Ловкие, мелкие гоблины забирались в окна здания и вырезали беззащитных жителей. Город захлебывался в крови. Зеленая лавина направлялась к центру города, в донжон. Орки не тратили время на планомерную зачистку кварталов, где небольшие отряды защитников продолжали держать оборону. Центральная улица была устлана трупами, как людскими, так и телами зеленокожих. Отряды с боем отступали к ближайшим баррикадам, не поворачиваясь спиной к врагу. «Удар!» — командовал отрядом младший офицер. По его приказу каждый из бойцов сделал синхронный выпад копьем. Шаг назад. Отряд по команде пятился по улице. Выполняя две простых команды по очереди, множество таких отрядов продвигались вглубь города. Но с каждым пройденным метром они теряли людей. Бойцы падали на землю со сломанными конечностями, крича от боли. Психика новобранцев не выдерживала, началась паника. «Отступаем!» — закричал кто-то с бронзовым жетоном, когда орки смяли натиском несколько рядов строя. «Стоять, трусливые псы!» Офицер понимал, если сейчас побежит один, умрут все. Убежать от зеленокожих было невозможно. Повернувшись к ним спиной, ты обрекал себя на смерть, к тому же позорную, собачью смерть. Так и случилось. Из-за крика одного боевой дух потеряли десятки. Строй рассыпался. Некоторые пытались скрыться в переулках, кто-то бежал по главным улицам к баррикадам. Командир остался на месте, глядя, как разбегаются люди из его отряда. Бронзовый жетон первого ранга. За свою пятилетнюю службу он так и не смог заслужить серебряный жетон. Как бы он ни старался, сколько бы пота ни проливал на плацу, эта планка оставалась для него недостижимой. Он не обладал природным талантом или магическим ядром, не был мастером меча. Он был обычным человеком. Ну и плевать, он стоит на окровавленной каменной дороге не ради славы, не ради своей чести. За спиной у него жилища его друзей, его семьи. Кто останется здесь, если не он? Отряд редел прямо на глазах, новобранцы бежали. Офицер не мог их винить. Не так я представлял свою смерть. Первые ряды сминались противником. Каждый из убегающих открывал брешь в строю, обрекая союзников на смерть. Орки с улюлюканьем добивали остатки солдат, а после начинали их жрать. Некоторые солдаты при этом еще оставались в сознании. «Грен, ты что, в штаны наложил? Что с твоим лицом?» Один из солдат отпустил неуместную шутку в сторону своего сослуживца. Таким образом он боролся со страхом, который видел в глазах других. «Пошел ты, Широн!» Бледное лицо солдата было словно каменное. Они начали свою службу в один и тот же год. Вечно серьезный гренный весельчак Широн, отпускающий шутки даже в самых дерьмовых ситуациях. Он никогда не унывал. Вместе с ними остались еще около 20 бойцов. Несмотря на убегающих союзников, они стояли стеной, ожидая своей очереди. Командир посмотрел на небо, оно было облачным, холодным. Скоро день рождения у его дочери, жаль, что она не дождется отца. Но офицер улыбался, Он был рад умереть рядом с его братьями по оружию, найти смерть рядом с теми, кто не оставил тебя одного даже в самой безвыходной ситуации. Оставшиеся солдаты встретили противника с гордо поднятыми головами. Оружие было направлено в сторону врагов. Никто не жалел о своем выборе. Для них лучше пасть в бою, чем бросить братьев по оружию. Служба, пролитые кровь и пот навсегда связали их неразрывной нитью. Через все трудности они проходили вместе, и умрут тоже вместе. Страха не было в их глазах, да и чего бояться, когда рядом с тобой стоит верный товарищ. Орки приближались, размахивая каменными топорами и примитивными дубинами. Огромная лавина надвигалась. Остатки отряда приняли бой и задержали противника, давая другим время перегруппироваться. 5 секунд, такова цена за 20 жизней солдат. 5 секунд, и орки, переступая через трупы, выдвинулись к первой баррикаде, преграждающей путь к военному кварталу. Первая баррикада правого фланга на дороге к военному кварталу. Офицер стоял на баррикаде, осматривая бойцов. 200 копейщиков, 50 лучников. Дальше на перекрестке было еще одно заграждение. Их отряд защищал проход к воротам, а также прикрывал отряд центр. Если они падут, к союзникам зайдут с тыла. Поэтому они должны держать оборону как можно дольше, а после отступить в городские кварталы и продолжать уличные бои в замкнутом пространстве. Аналогичный приказ был и у группы «Центр». Если они падут, враг ударит в тыл правому флангу. Измотав и обескровив противника, отряды с боем отступят вглубь города. Основная масса орков направится к воротам крепости военного квартала. Орда разобьется о крепость, как море разбивается о волнорез. Отразив основное нападение, защитники крепости начнут контратаку и, объединившись с солдатами в переулках, разобьют вымотанных врагов. Таков был главный план. «Впустите нас за баррикады». К заграждениям бежали солдаты. «Не положено. Все проходы заблокированы, враг близко», — сухо ответил командир правого фланга. Он презирал дезертиров. «Мы тут все сдохнем. Скажи спасибо, что нам жалко стрел для дезертиров». Командир сплюнул и отдал приказ. «Никого не впускать. Пытающихся забраться скидывать вниз». Баррикада была высотой 2 метра, деревянные доски засыпаны песком и землей, для увеличения прочности. Колья должны были защитить их от стремительного натиска врага. Долго ждать не пришлось, зеленокожие показались на улице. Гориллообразные горы мышц с ревом бежали к баррикаде. Между ними мельтешили гоблины, некоторых из них давили свои же сородичи, проламывая им кости. «Впустите!» – вопили люди под баррикадой. «Вам представился второй шанс уйти с честью, не просрите и его!» Офицер поднял руку. «Лучники, готовьсь!» Дистанция 50 метров. Дикие орки бежали вперед, как стадо животных. Слюни стекали с их глупых морд, а в черных глазах-бусинках читались лишь звериные инстинкты. Некоторые даже одежду не носили. «Мерзость!» «Залп!» Офицер дал команду, когда противник приблизился на достаточное расстояние. Стрельба по готовности. Стрелы пронзали орков, заставляя их падать, но остальные лишь перепрыгивали через трупы и двигались дальше. Вскоре они налетели на баррикады. Мощные удары разрывали тела дезертиров снизу. Вскоре орки попытались забраться на баррикаду. Первые, увидев колья, сделали попытку сбавить скорость, но в спину их толкали сородичи. В результате многие твари насаживались на колья, остальные по трупам начинали взбираться на баррикаду. Быстрыми ударами копий солдаты пробивали орочьи черепа насквозь, а падающие трупы погребали под собой других атакующих. «Отставить стрельбу!» – скомандовал офицер. Лавина орков неожиданно остановилась. Оставшиеся стояли вдали, стуча по земле оружием, как обезьяны. «Почему они остановились?» – спросил кто-то из защитников. Сотня трупов зеленокожих лежала под баррикадами и на дороге. «Что же задумали эти твари?» – спросил сам себя командир. «Это не похоже на орков». Вдруг взгляд командира встретился с глазами зеленокожего всадника. Он восседал на огромном волке, в руках его было копье, а шкуры служили ему броней. Он был меньше своих диких сородичей, но держал спину ровно, будто прямоходящий гуманоид пытался походить на людей. Их предводитель. Командир сплюнул кровь. Один из гоблинов попал камнем ему в лицо и разбил губу. Ух, ух, ух. Орки начали все разом бить в землю дубинами, издавая клич. «Спокойно, это лишь дикие твари», — приободрил командир своих солдат, которые слегка дрогнули, увидев факт устрашения. Но вскоре орки начали расступаться, пропуская вперед новую проблему. Огромный вепрь достигал в холке 2,5 метров. Его вел на цепи один из орков. «Что за?» Один из орков ударил по филейной части животного, приведя того в ярость. Оно тут же ринулось в сторону баррикады. «Залп!» Спохватившись, проорал командир, но стрелы лишь неглубоко вонзились в шкуру зверя. «Приготовиться к удару!» Зверь несся в центр баррикады. Командир крепко сжал копье и в последний момент метнул его в приближающегося зверя, метко пронзив его глаз. Животное заревело и немного ушло в бок, но даже так его скорости хватило, чтобы разнести баррикаду в щепки. Образовалась брешь шириной в 5 метров. Защитники быстро окружили повалившегося на бок зверя и не дали ему подняться. Десятки копий протыкали лежащую тушу. Раздался боевой клич. В авангард вышли орки со щитами, ведя остальных за собой. Бой вновь начался, стрелы сыпались, проливая кровь орков. В отместку те прорывались через брешь, ломая людям хребты и отрывая головы. Командир обнажил свой меч, с яростью рубил зеленокожих. Но их теснили, орки взбирались по трупам и перелазили по телам через заграждение, убивая противников. Силы кончались, а враги не убывали. Долго так продолжаться не может, это понимал и командир. «Лучники, отступайте!» Те уже истратили боезапасы, стали бесполезны. «Пехота, прикрываем стрелков и отходим в улицы!» Лучники скрылись в переулках, вскоре отступая, за ними последовала и пехота. Заняв оборону в тесной улице, они насаживали на копья зеленокожих. Улица была шириной метров 5, тут могли поместиться максимум 2-3 орка, поэтому сюда забегали лишь несколько тварей, а основная орда ломанулась дальше по широкой главной улице. Командир сделал все, что было в его силах. Конечно, они могли остаться еще на несколько минут, но бойцы уже вымотались, а уставший боец, мертвый боец, лучше подождать и ударить врага в спину. Правый фланг сдал позиции, и без тебя вижу, раздраженно ответил старший офицер Кюрс. Орки предпочли пойти в обход по правому флангу, оставив незначительные силы в центре. Очевидный ход, но не для орка. Обычно зеленокожие просто прут напролом, как дикие животные, которыми они и являются. У них явно появился предводитель, как и говорил Трефис. Вышли часть резерва для поддержки правого фланга, отдал приказ Кюрс. Вы уверены, каждый человек на стене будет стоить? Люди на стенах уже стоят в 3 ряда, а под ними еще больше солдат, рявкнул Кюрс. Посмотри, сколько орков лежит под баррикадами, они несут значительные потери. Нельзя давать им зайти в тыл группы центр. Разрешите мне повести войска. Младший офицер Алфин вызвался добровольцем. Разрешаю. Бери бойцов и выиграйте достаточно времени, после отступайте в жилые кварталы. Без фанатизма. Хороший солдат, живой солдат, есть. Алфин развернулся и отправился собирать людей. Исполнительный малый, хоть и дворянин, но не зазнается. Жалко его. Кюрс смотрел в сторону леса, где до сих пор стояли великаны. Орки еще не послали свои основные силы. Бой за город только начинается, а они уже потеряли слишком многих людей. Скоро потеряют еще больше. И на все это Кюрс вынужден смотреть из бойниц вместе с лучшими войсками, которые Верховное командование ценило больше обычных обладателей бронзовых жетонов. Глава 16. Ларис и все высшие командования находились на крыше донжона, наблюдая за сражением. Прозвучал еще один боевой клич, раздирающий уши. Будто рев дракона, он пронесся по всему городу. Великаны пришли в движение, констатировал факт Виконт Трефис. Ларис и сам видел, как в бой двинулись все оставшиеся силы зеленокожих. Центральная улица уже была усеяна тысячами трупов, вскоре битва дойдет и до донжона. «В целом бойцы неплохо справились», — сказал рыцарь Кровавого Грифона. «Выгодный обмен. Как мы и ожидали, орки уверенно идут в западню. Как только они приблизятся к стенам, люди Трефиса замкнут капкан», — подытожил один из генералов. «Остается разобраться с великанами». Великаны шли позади всего войска. Основные силы орков уже проникли внутрь и начали грабить город. Иллюзия организованности исчезла, а своего вождя зеленокожие уже не слушались. «Подавай сигнал, Ларис», — скомандовал генерал. И маг подчинился. Он отправил в воздух ледяную выдру, которая искрилась в лучах солнца. Это был знак для рыцарей Святого Орла. Тем временем великаны начали подходить к стене. Первый стал разгоняться, чтобы пробить городскую стену, и у него это почти получилось. Верхняя половина стены проломилась, и великан перевалился через нее. Встав, он направился к центральной улице. Самый низкий великан, согнувшись и встав на четвереньки, прополз через ворота и пошел в сторону военного квартала. Третий перелез через городскую стену, будто через забор. Трое уже в городе. Где рыцари Святого Орла? Трефис начал беспокоиться, но напрасно. Выйдя через северные ворота, Тяжелая кавалерия двинулась на перехват великанов. Они стремительно обогнули город и оказались рядом с противниками в нужный момент. Основные силы не успеют прийти на помощь великанам, поэтому рыцари смогут с ними быстро разобраться. Но враг их заметил. Волчьи всадники в лесу. Отправляемся на перехват, задержим их, насколько это возможно. Одна из колонн кавалерии отделилась от основной части, бросившись на перерез противнику. Сотни волков выскочили из лесной чащи, они будто ждали подобного хода. Два десятка рыцарей не смогут одолеть такое количество врагов, но им по силам выиграть время. Каждый рыцарь ордена был не просто тренированным воином в доспехах, он также был магом. Еще до столкновения в волчьих всадников полетели молнии, ураганы, огненные копья, разномастные заклинания рыцарей. Магия посеяла смуту в рядах врага, и завязался неравный бой. Но часть противников все равно продолжила движение, обогнув начавшуюся битву. «Перестроиться в клин», — скомандовал своим людям граф Ганс фон Дарлен. За несколько десятков метров до столкновения граф поднял свою боевую секиру и произнес заклинание. Яркий свет ослепил всех врагов в радиусе сотни метров и был виден даже с самого донжона. Ослепленные волки начали сталкиваться друг с другом и падать, а сзади о них спотыкались другие всадники, ломая кости. «Первое подразделение, за мной, остальные атакуйте ближайшего великана». Спокойно, как подобает рыцарю, отдал очередной приказ граф Ганс, а сам повел бойцов к стене, к которой уже приближался великан. Великан собирался перелезть через внешнюю городскую стену, но тут ему в спину вонзился магический снаряд. Пущенная из лука и усиленная магией владельца стрела по разрушительности была сравнима со скорпионом, осадной инженерной машиной, стреляющей тяжелыми болтами, пробивавшими любые щиты и доспехи. Великан взвыл и развернулся в сторону противника. В ярости он топнул, создав локальное землетрясение в небольшом радиусе. Но специально выведенные лошади рыцарей, закованные в тяжелую броню, казалось, даже не заметили этого. Они как танки перли вперед. Великан оторвал кусок от стены, собираясь запустить во всадников самодельной картечью из кирпичей. Но из земли стремительно вырос шип, ударивший его в колено. Великан пошатнулся, и его бросок не достиг цели, а всадники были все ближе. Граф мчался впереди, подгоняя свою лошадь. На полному ходу он пролетел между ног великана и нанес мощный удар секирой по ноге громадины, вырвав кусок мяса. Остальные бойцы окружали великана, осыпая его стрелами и болтами. Строго регламента по вооружению у рыцарей не было. Каждый брал с собой то, что ему больше подходило. Великан рукой закрывал лицо от летящих снарядов, а бойцы ближнего боя резали ему ноги, чтобы повалить тварь на землю. Великан начал в ярости топтать всадников. Нескольких ему удалось раздавить, превратив их в кровавое месиво из железа и кишок. Не помогла ни зачарованная броня, ни внутреннее ядро. Граф тем временем уже разворачивал коня для второго захода. Чем быстрее закончится бой, тем меньше будет потерь. На полному ходу Ганс метнул свою боевую секиру под колено великану. Мощный бросок задел сухожилие в уязвимом месте, и великан припал на раненую конечность. Слезая на ходу с лошади, Ганс прыгнул на великана, схватив древко застрявшей под коленом секиры. Вырвав ее из плоти, он нанес еще один удар по бедру гиганта. Еще один, и еще, будто пытаясь срубить дерево. Великан собирался руками достать гадкого человечка, но земляные столбы, возникшие из ниоткуда, мешали до него дотянуться. А как только он убирал вторую руку от лица, в его морду с удвоенной силой начинали лететь стрелы. От ударов секиры кровь и мясо разлетались во все стороны, а затем сражающихся окропил фонтан крови. Графу наконец удалось задеть артерию. Вскоре силы покинули великана, и он с грохотом упал в лужу собственной крови. Второй отряд также успешно повалил своего великана. Огненные магические цепи сковали его конечности и тянули к земле, пока конница добивала издыхающую тварь. Тем временем волчьи всадники уже начинали окружать рыцарей, закрывая пути к отходу. «Перегруппироваться», — скомандовал граф, собирая два подразделения в немного поредевший отряд, на прорыв. Но ринулись они не к воротам, а к окруженным 20 бойцам, что прикрывали отход. Их кодекс чести запрещал им бросать союзников, это было их ориентиром в жестоком мире. Следуя правилам и своим идеалам, они прокладывали путь во тьме, не боясь заблудиться. Возможно, рациональнее было бросить оставшихся людей, чтобы большинство выжили. Но это прямо шаг в бездну, в следующий раз ты пожертвуешь невинными ради победы. Это было недопустимо. Кодекс был единственной вещью, что позволяло отличить добро от зла на этой войне, помогал не забываться в кровавом безумии, где нет ничего, кроме победы. Принципы и идеалы лежали в основе всех орденов, пусть иногда они и различались, но они всегда ставились превыше всего, превыше жизни, являлись силой и слабостью. Когда рыцарь не знал, как ему поступить, он всегда обращался за советом к кодексу, и, руководствуясь советами и опытом прошлого, мог не сбиться с пути. Когда разум был не в состоянии помочь, оставалось лишь верить в законы рыцарского братства, в их непоколебимую истину, которая писалась кровью прошлых поколений. Кодекс всегда будет оставаться ориентиром, отправной точкой для становления мировоззрения каждого члена ордена. Бросив своих людей, граф не просто заслужил бы изгнание и порицание, он предал бы самого себя, все, за что он боролся в своей жизни. Поэтому рыцари и спешили к своим союзникам на помощь. Как только они прорвались, волчий капкан окончательно схлопнулся, все пути отхода были перекрыты. «Будем прорываться к стене», — прокричал граф. Во сколько раз волчьих наездников было больше? В 10, в 20, в 30, никто не удосужился подсчитать, на это не было времени. Тяжелая кавалерия с боем прорывалась к стене, до которой было 100 метров. Волки кусали лошадей, ломая зубы о кольчужную броню с пластинами. Маги поджигали шкуры животных. Многие лошади погибали, погребая под собой всадников. Союзники старались всеми силами прикрыть павшего верхового, выиграть для него время, пока он встает. К сожалению, получалось это не всегда. Пусть рыцари и меньше, но у врагов примитивное оружие. В то время как тяжелая кавалерия была закована в качественную броню, вскоре все лошади погибли, оставшиеся бойцы выстроились в подобие квадрата и попытались добраться до стены. Еще немного. Половина бойцов погибла, но цель была так близка. Израненные, в крови и поте, рыцари смогли добраться до стены, к которой были приставлены осадные лестницы. Стрелки первыми поднимались на стену и направлялись к осадной башне. Большинство зеленокожих уже двигались к центру города, им не было дела до кучки рыцарей в тылу. Пока что, граф в числе последних стоял под стеной. «Адам, сможешь их задержать?» – спросил он мага земли. «Ненадолго», – кивнул мужчина в изрубленной кирасе. Повинуясь его мысленному приказу, земля в радиусе 10 метров образовала небольшую стену, отделившую рыцарей от их врагов. Последние рыцари начали забираться на стену. Пытающихся перепрыгнуть преграду волков меткими выстрелами сбивали лучники, занявшие позиции на стене. Когда все поднялись, маг создал под собой столб из земли, а затем спокойно спрыгнул вниз. Адам был одним из сильнейших волшебников и планировал сдать экзамен на ранг мастера, но этому помешала осада. «Ты как?» – спросил Ганс. Адам выглядел слишком бледным. Переутомился, но еще не бесполезен. Хотя небольшая передышка не повредит. Маг опорожнил очередной флакон. Зелья позволяли продержаться дольше, но за каждую алхимическую склянку придется заплатить в будущем, и речь идет не про золото. «Орки нас заметили», — крикнул один из рыцарей. Часть зеленокожих отделилась от общей орды и пошла обратно к внешним стенам. Они сделали это не по причине того, что люди в тылу представляли опасность. Просто эти людишки были для них ближе других. «На передышку времени нет», — вздохнул граф. «Будем держать оборону в башне». В это же время в военном квартале. «Отряд, мы выдвигаемся на помощь к баррикадам правого фланга», — командовал младший офицер Алфин. «Что? Простите». Артиас не поверил своим ушам, он планировал отсидеться за стенами. «Открывайте ворота». Отряд и в самом деле покинул безопасные стены и быстрым маршем прошел по улицам к баррикадам. Свернув направо, они вышли на обширную улицу. В 100 метрах от них находилась баррикада, которую уже разрывали на части тролли. «Дерьмо, про троллей нам не говорили. Становись». Младший офицер Алфин понял, что они не успели, и приказал закрепиться на текущей позиции. Орки закончили разбираться с баррикадой и направились в сторону крепости. На их пути находился лишь один отряд. Впереди зеленокожих бежали два тролля, еще один остался лежать мешком на баррикаде. «Дротики, залп!» — отдал команду Алфин. Каждый из бойцов имел при себе меч, треугольный щит и два метательных дротика, весьма тяжелых, поэтому кидать их приходилось почти в упор, но эффект поражал. Они пронзали прочные шкуры троллей, нанося серьезные раны. Из троллей уже торчали копья, стрелы, сломанные клинки и даже колья, поэтому дротики стали последней каплей. Огромные туши падали прямо у ног защитников. Неплохо, дополнительное укрытие. Второй залп, и вновь дротики полетели уже в зеленокожих, пробивая их мощные туши. Даже если снаряд не убивал орка, он выводил его из строя. Снаряды глубоко вонзались в тела, вытащить их можно было лишь с куском мяса, вызывая необратимые повреждения, влекущие за собой мучительную смерть. Но хоть дротики и попали в цель, за раз унося десятки жизней врагов, это была лишь капля в море. Среди их отряда были маги, но все они развивали внутренние ядра, поэтому что-то полезное сейчас смогла сделать лишь Хильда. Огненная стена возникла перед защитниками. Выглядело эффектно, но на деле орки просто пробегали через огонь, получая слабые ожоги. Хотя, пожалуй, польза от этого все же была. Артиас не сразу заметил, что поток орков разделился, никто из них не хотел стоять внутри пламени. Еще частью овладели первобытные инстинкты. Поэтому зеленокожие прыгали по нескольку за раз, когда освобождалось место, а после их сразу пронзали мечами солдаты по другую сторону огня. Из-за этого, казалось бы, простого и бесполезного заклятия орки просто не могли навалиться все разом, но все равно раздавались предсмертные крики людей. Артиас радовался, что был не в первых рядах, но вскоре пришел и его черед. Раненые или уставшие бойцы отходили вглубь строя, и их сменяли более свежие. Таким образом нагрузка распределялась между всеми. Гора трупов зеленокожих росла, создавая импровизированную баррикаду. Оркам приходилось перелазить через тела своих же сородичей, не только тратя на это силы, но и подставляясь врагу. Вот очередной орк перепрыгивает через труп своего собрата. Он не может изменить траекторию полета, Артиас знает, где он приземлится. Два шага вперед, и меч воткнут в голову орка. После два шага назад и возвращение в строй. Это не первая его схватка, Артиас уже начал постигать военное ремесло в этом мире. Меч больше не был железякой, он стал частью руки, как и щит. Еще один гоблин решил попробовать найти брешь в строю городских солдат. Взмахом левой руки Артиас ударил в голову гоблина острым концом щита. Обоюдоострый клинок был сбалансированным оружием. Им можно было эффективно рубить, колоть и резать. Пусть топор наносил более мощные удары, но меч компенсировал это скоростью. Пусть сабля быстрее за счет смещенного центра тяжести, но мечом орудовать легче, как и изменять траекторию удара. Меч – это золотая середина при выборе оружия. По долу клинка Артиаса стекала кровь врагов, казалось, кровоточит сам меч. Сколько длится бой? Артиас потерял счет времени. Горы трупов росли, как и потери их отряда. Огненная стена начинала уменьшаться, должно быть, силы Хильды на исходе. Сколько им нужно еще сдерживать противника? Младший офицер Алфин дрался в первых рядах, не используя щит. Своим полуторным мечом он легко разил орков, подсекая им ноги и отрубая кисти. Но даже он начал уставать, пусть и обладал внутренним ядром. Еще немного. Пытался воодушевить бойцов молодой дворянин. Как вдруг небо вспыхнуло пламенем. Раздались взрывы, запах горящего мяса многократно усилился. Рядом послышались предсмертные крики орков. На секунду битва прекратилась, никто не понимал, что происходит. Артиас услышал странный свист в небе. Подняв голову, он увидел шар, летящий прямо в его отряд, и взрыв поглотил мир. «Заряжайте катапульты зажигательными и магическими снарядами, начинайте обстрел внешнего кольца города», — отдал приказ генерал. В его глазах блестел огонь. «Но там еще есть наши люди, они держат оборону кварталов. Жалкие остатки, которым все равно не выжить, а так мы сожжем этих орков заживо. А случайные жертвы станут героями, отдавшими жизнь на благо нашего королевства. Выполнять!» — рявкнул генерал. Зажигательные снаряды представляли собой смесь серой и сырой нефти с различными алхимическими примесями. Аналог напалма. Снаряды при столкновении разливали самый настоящий жидкий огонь. Водой потушить горящее вещество было проблематично, к тому же липла эта гадость очень хорошо, обрекая на смерть в случае попадания на открытый участок тела. Взрывных снарядов было немногим меньше, подобные магические порошки для бомб умели изготавливать лишь искуснейшие мастера. Ресурсов тратилось неимоверно много, но и результат был ощутимым. Энергия внутри снарядов схлопывалась, разрушая внешнюю оболочку, а затем резко высвобождалась, создавая сильную ударную волну. Только осколков не было, оболочка всегда превращалась в пыль. Но и взрывного эффекта было достаточно, чтобы поломать врагам ребра, а чаще оглушить, контузить, серьезно снизить боеспособность. Вскоре внешние кварталы объяло пламя, а дальше огонь уже сам продолжил дело. Безумие. «Трефис, ты не думаешь, что генерал не в себе?» — спросил Ларису своего недруга. «В этом огне сгорит много орков, а осада для атакующих усложнится», – задумчиво сказал Виконт. «К тому же зеленокожие боятся огня, вместе с мирным населением и остатками обороняющихся. Они бы, скорее всего, не выжили», – неуверенно парировал Трифис. «Ему самому претило подобное решение. Орки несут больше потерь в этом случае. Да и ты сам понимаешь, что с каждой секундной в жилых кварталах умирают тысячи, потому что гоблины способны залезть в любую щель. А что они делают с телами, думаю, уточнять не нужно». Генерал смотрел на горящий город, в глазах его отражался пожар, накрывший здание. Лязг мечей, крики умирающих и яростные вопли сражающихся, все это радовало генерала. «Думаю, пришло время, великаны уже почти возле наших стен, на расстоянии выстрела. Нужно призывать темного духа», — сказал генерал. В подземном хранилище собрались 46 рыцарей Белоснежного Барса. Все, кто согласился отдать свои жизни во имя победы. Возможно, нашлись бы еще желающие пойти на такую жертву, но все держалось в строжайшем секрете. Об этом не знали даже представители орденов Святого Орла и Кровавого Грифона. Поэтому люди Трифиса несли тяжкую ношу в одиночестве. Было ли это актом благородного самопожертвования или же результатом фанатичных учений ордена, никто уже не узнает. Но, так или иначе, рыцари стояли с ритуальными кинжалами в руках, готовые добровольно отдать жизнь. 46 секунд, надеюсь, от этого будет толк. Ларис закончил чертить нужные руны. А затем 44 рыцаря совершили массовый суицид. Двое в последний момент дрогнули и не смогли лишить себя жизни. Лужи крови залили каменный пол подземелья. Обряд проходил тайно. Подобное зрелище могло деморализовать солдат. Ничего не происходило. 44 души, раздался голос, который будто заполнял все вокруг. «Как мало, я ожидал большего от человеческого рода». Зерин стоял на воротах донжона и смотрел на горящий город. Он так и не смог выбить лучшее место для Нири, она сейчас где-то там, среди пылающих кварталов. Одна, без руки, из-за его авантюры. Где-то на передовой сражается его друг Артиас, а может он уже пал. Деревенский дровосек же пошел в армию за славой, получил приглашение в орден Белоснежного Барса. После года службы должен будет дать обет и вступить в их ряды. Зерин всегда мечтал стать рыцарем. Только какой толк от этого, если он не может защитить даже своих друзей? Он покинул деревню, своего отца. Возможно, они тоже уже погибли от рук разбойников. Чем еще ему придется пожертвовать? Осадные орудия вели стрельбу по наступающим оркам. Великаны были все ближе. Наконец-то начнется битва, а то сидим тут как крысы, сказал кто-то из бойцов. Но вдруг над донжоном появился черный туман, облаком он спустился на одну из крыш. Туман рассеялся, и стала видна фигура. Существо в черном балахоне держало двуручную косу. Руки были серыми, с длинными ногтями, но явно не человеческими. Лицо скрывал капюшон. От существа веяло смертью, воплощением которой он и являлся. Страх сковал защитников. Многие не видели самого существа, но чувство опасности все равно переполняло их. Даже орки на мгновение затихли, отвлеклись падальщики от поедания трупов. Затем фигура спустилась, плавно, будто плывя по воздуху. Она направилась в сторону зеленокожих, а затем начала жатву. Коса вылетела из рук существа и, подобно маятнику, стала выкашивать ряды орков. Фигура тем временем брела среди свежих трупов. Казалось, она даже не касается земли, столь плавны были ее движения. Лишь балахон немного колыхался от ветра. За 20 секунд образовалась 60-метровая прореха в массе орков. Они пытались ударить существо, но не могли даже коснуться его балахона. Легким движением темный дух оказывался сзади и прикосновением руки буквально высасывал жизнь из жертвы, оставляя серое высушенное тело. Коса продолжала кровавым маятником кружить среди орков. В воздух взлетали конечности и головы, кровь лилась словно дождь. Еще 10 секунд, и существо уже стоит рядом с великаном. Не понимая, что происходит, гигант опустил ногу на странную черную фигуру. Но нога не встретила сопротивления. Фигура внезапно исчезла, а затем появилась на голове у великана, держа в руках свою косу. Существо взмахнуло косой, пробивая лоб гиганту. Тот умер мгновенно, повалившись навзничь. Его тело погребло под собой с десяток орков. Фигура немного постояла над поверженным врагом, а затем исчезла с дуновением ветра, будто мираж. «Что это было?» – озвучил вопрос один из солдат на стене. «Понятия не имею, но оно убило наших врагов», – ответил ему чей-то голос. «Рано радоваться, тролли и один великан все еще живы, к как и тысячи диких орков. Зеленокожие быстро отошли от шока и вернулись к привычному делу, к битве. Великан начал метать обломки зданий в сторону донжона. Скорпионы на стене отвечали ему залпами. Тролли прорывались к воротам, а стрелы тучей укрыли небо. Началось финальное сражение за город. Глава 17. «Почему они стреляют по нашим позициям?» – спросил один из подчиненных Тюрса. Но старший офицер не мог ничего ответить. Генерал, видимо, решил пожертвовать частью солдат, дабы уничтожить еще больше живой силы противника. Тюрс понимал это, но не мог принять. Неужели другого выхода не было? Может, офицер стал уже слишком стар? В конце концов, это же война, она всегда была кровавой и жестокой. Во время революции он успел насмотреться всякого, знал, на что способен человек, но чтобы открыть огонь по своим, нет, у всего есть предел. Эти солдаты принесли присягу, отдали себя во служение короны на благо Стеноса и этого города, а их просто взяли и цинично разменяли. «Один из великанов направляется к нашим воротам», — кричал кто-то, пытаясь привести в чувство задумавшегося офицера. Но старый вояка оказался в плену прошлого. Он смотрел на горящий город, на устланные трупами улицы, слышал голоса умирающих. К чему все это? Тем временем орки уже подбирались к стенам. Лучники, не жалея стрел, отправляли снаряды в самую гущу зеленокожих. Единственный скорпион на командирской башне вел стрельбу по приближающемуся великану. Бойцы на стенах скидывали взбирающихся по лестнице орков. Но силы и стрелы кончались, скорпион был разрушен метким попаданием великана. Зеленокожих было слишком много. «Тролли!» — донесся крик из внутреннего двора крепости. Ворота уже прогнулись под ударами могучих тварей. Защитники стояли под ними с алебардами наготове. Когда ворота разрушились, они приняли бой. Орки, войдя, встретили жесткое сопротивление. Серебряные отряды были более опытными, более сильными, и снаряжение у них было получше, чем у бронзовых отрядов. Тролли мгновенно уничтожили, но сразу за ними в ворота рванули дикие орки. Они ломали древки алебард, разрушали плотный строй солдат. На подмогу тут же бросились мечники из резерва, связывая орков боем. Пока вооруженные более длинным оружием солдаты прикрывали их сзади. Меч и щит держал оборону, а алебарда била по головам орков, находясь в безопасности. Надежный тандем обрекал врага на огромные потери. Тем не менее внутренний двор заполнялся тварями все быстрее. Защитники на стенах стреляли уже в двух направлениях. Орки никак не могли забраться на стены. Пара копейщиков на лестнице была непреодолимым препятствием. Но продолжалось так недолго, ведь ворота уже пали. Великан сделал очередной бросок, целясь в людей на стене. Обломки домов летели в солдат, сбивая их со стен. Даже если в момент попадания человек оставался жив, то падение со стены ставило точку. Хидгар стальной шлем уже покинул строй и в одиночку сражался с орками. Плечо союзника рядом скорее мешало бывшему наемнику. Когда он отличился на турнире, ему предложили вступить в орден Белоснежного Барса. Но наемнику претила мысль пополнить ряды этих лицемеров. Даже сейчас рыцари, самые сильные воины королевства, прятались за стенами донжона, как крысы. Нет, подобного ему хватило с лихвой в наемнической жизни. Поэтому он попросился на службу под началом Тюрса. Его отряд был самым сплоченным, а это очень важное качество. По крайней мере, для бывшего наемника. Используя свою магию иллюзий, он вносил смуту в ряды врага, а удары палицы сокрушительной лавиной обрушивались на черепа орков. Вокруг уже начинали скапливаться тела поверженных тварей. Мелкие гоблины забрасывали крюки на стены и забирались по веревкам к защитникам, после чего убивали стрелков отравленными кинжалами. Защитников теснили, заставляя пятиться и отходить к конюшням, военной больнице и главной башне. Множество мелких отрядов были отрезаны друг от друга и стояли полукругом возле стен. Они уже штурмуют главную башню, враг стучится к нам в дверь, Тюрс. Подчиненный пытался привести старика в чувство. Вдруг в его замутненных глазах появился проблеск. Искра вернула старшего офицера в реальность, выдернув из пучины воспоминаний. «Что же?» – проговорил Милтон Тюрс. «Тогда нужно отбить у противника наши ворота». С этими словами он поднялся с командирского кресла, взял свой двуручный меч и спустился по винтовой лестнице, оставив помощника стоять и недоумевать в одиночестве. Что-то он засиделся, такая нерасторопность непозволительна для командира. Его люди нуждаются в нем, а он в самый неподходящий момент раскис, как старая кляча. «Командир Тюрс!» — поприветствовал его один из солдат, — попутно перезаряжая арбалет. «Открывайте дверь, мы зачистим внутренний двор и вернем контроль над воротами», — отдал простой приказ Кюрс. Бойцы не были рады подобной идее, равно как и не были уверены в успешности такого хода. Но от их командира веяло воистину сильной аурой, уверенной, непоколебимой и надежной. Она распространялась на всех присутствующих. Это не была магия, скорее авторитет. Кюрс был для своих людей не просто командиром, он был их лидером. Каждого знал по имени, каждому помогал в час нужды, неважно рядовой ты или младший офицер, первого ранга или третьего. Если человек приходил к нему с бедой, Кюрс всегда старался ему помочь. Он всегда видел перед собой в первую очередь людей. Если нечем кормить семью, то тебе выдадут жалование задним числом. Нужно отлучиться от службы для ухода за больной матерью. Кюрс поможет раздобыть лекарства. Любые проблемы подчиненных он решал, как свои собственные. Он стал для них всех вторым отцом, у которого всегда можно получить поддержку. Тем же отвечали ему и люди, верностью и доверием. Даже если командир скажет идти в огонь, они пойдут. Его аура распространялась и на новеньких. Да и сам старший офицер Кюрс был ближе к народу. Он не носил начищенных блестящих лад, как Трефис. Он не жил в шикарных покоях, как их генерал. Кровать его находилась в маленьком кабинете в башне, а его доспехи были усеяны вмятинами и царапинами. Почему он должен ходить в магических доспехах, когда его бойцы носят дырявые сапоги? Но с каждым годом он иссыхал, время трепало матерого волка. Ведь не только он был для солдат отцом, но и солдаты были для него детьми. И с каждой смертью бойца он терял частичку себя, словно падая в бездонную яму. И он, старший офицер, чувствовал, что еще одной битвы его разум может и не выдержать. Когда ворота открыли, через них ворвались несколько орков. Кюрс стоял впереди, а за ним были его солдаты. Они шли не за жестоким командиром, они шли за лидером. Взмах двуручного меча разрубил дикое животное напополам, а следующий удар сверху по второму орку остановился, лишь достигнув его живота. Вперед! Пусть Кюрс и стар, но сила еще била в нем ключом. Внутреннее ядро питало его тело энергией, давая превосходную скорость. Жаль, что на большее его ядро было не способно. Удары двурушника разрубали плоть и кости диких орков, вселяя страх в сердца зеленокожих. В нем они видели первобытного хищника, гигантского медведя, которого они потревожили, придя в его логово. Кюрс шел прямо к воротам, убивая всех на своем пути, а за ним шла его армия, спасая загнанных в угол сослуживцев. До ворот оставалось 10 метров. Увернувшись от слишком медленного выпада, Кюрс отрубил ногу одному из орков. Колющий удар в голову отправил на тот свет второго. Вытаскивая меч из твари, Кюрс кованым сапогом раздавил череп бедного орка. «А-а-а!» — раздался яростный рев старшего офицера. Он проткнул следующего орка в области груди, а затем с ревом рванул лезвие вверх, разделяя туловище на две половины. От подобного зрелища и рева орки дрогнули и стали пятиться. А солдаты радовались, что Кюрс на их стороне. В гневе он был страшнее самого Мириаса. Контроль над внутренним двором и воротами перешел обратно к защитникам. В воротах уже стоял строй копейщиков, а со стен сбрасывали приставленные лестницы. Но орки не уходили, они собирались силами, окружив великана. Контрнаступление. Проревел Кюрс словно медведь. Большинство защитников бросились в атаку на дрогнувших орков. Лишь самые дикие и безмозглые зеленокожие, которым зов крови затмил разум, приняли бой. Солдаты шли напролом, приближаясь к великану. Но вдруг орки перестали убегать, начали кучковаться вокруг одного из своих собратьев. Видимо, это был один из вожаков орков. Он что-то говорил на орочьем языке, состоящем из трех звуков и пяти слов. И когда орки перестали бежать, ситуация на поле боя ухудшилась в десятки раз. Стремительный натиск стал оборачиваться бессмысленными потерями. «Дерьмо», — устало вздохнул Кюрс, убивая очередного орка. «Так мы не сможем пробиться и объединиться с защитниками в кварталах. Их силы быстро таяли, а отступать было уже поздно. План провалился, и военный квартал будет потерян. Наверное, не стоило так быстро идти в контрнаступление. Нужно было изматывать врага подольше, но что-либо менять уже поздно. Молниеносное наступление захлебнулось, не успев начаться. Отступить им не дадут». Кюрс смотрел, как убивают его солдат, как они не могут пробиться сквозь массу орков, как великан метает сорванные крыши домов в оставшихся защитников крепости военного квартала. Ему было горько думать о том, что их смерть будет бессмысленной. Поэтому настало время достать его последний козырь. Кюрс никогда не обладал особым талантом к магии, Внешнее ядро он развить так и не сумел, да и внутреннее неохотно подчинялось его воле. Все, что ему удавалось, это подпитывать свое тело энергией, улучшая физические показатели. Но одно заклинание ему удалось выучить, вернее даже создать свое на основе других. Пусть и за 70 лет, пусть это и ужасный результат для мага, но сейчас оно окупит себя полностью. Обратившись к своему ментальному телу, Кюрс в несколько раз ускорил потоки энергии. Теперь его тело представляло собой разогнанный до предела двигатель солнечного странника. Только вот что будет с разогнанным двигателем без охлаждения, потоки энергии питали силой Кюрса, и он начал прорываться сквозь ряды зеленокожих, прямиком под ноги к великану, в одиночку. Ядро дало трещину, и энергия полилась еще быстрее. Подставляя шлем под удар по касательной, Кюрс с размаха зарубил сразу троих орков, подобрался ближе к своей цели. Трещин стало две. Старший офицер ударом ноги ломал ребра и уничтожал внутренности стоявшего перед ним орка. Те, кто встанут у него пути, умрут. Ядро уже было похоже на битую скорлупу. Кюрс находился возле ног великана и рубил его конечности. Орки боялись подойти к нему, чтобы не попасть под стремительные удары двуручного меча. Ядро начинает светиться. Великан пытается схватить человека под ногами, но удар двуручника отрубает фаланги пальцев, окропляя землю кровью. Он умрет на своих условиях. Энергия уже вышла из-под контроля и начала разрушать организм. Кюрс оперся на меч, старшего офицера окружали орки. Вожак с пеной у рта ревет и бьет своих сородичей, пытаясь заставить их нападать. Но окровавленный человек пугает их, инстинкты вопят об опасности. Первобытный страх вселился в сердца зеленокожих. Кюрс же стоял и улыбался. Уже не было сил даже поднять меч, потому что физическое тело не выдержало такой мощи. Мышцы порваны и кости сломаны. Сзади кричали его солдаты, которые не могли пробиться к командиру. Вот как, значит, все закончится. Что же, я готов. В этот момент ядро не разлетелось на части только потому, что Кюрс прилагал неимоверные усилия, чтобы этого не произошло. Сдерживая оболочку, он накапливал давление, но больше противостоять рвущейся наружу силе он не в состоянии. Вздохнув в последний раз, старший офицер Милтон Кюрс расслабился впервые за много лет. Он заберет на тот свет своих врагов. Яркая вспышка ударила в глаза бойцов, а затем полетели тела, кишки и конечности. Кровавый дождь пролился на площадь, а на месте, где стоял их командир, образовалась воронка. Основная часть орков была уничтожена, а остальные в ужасе разбегались по городу. Несколько десятков оставшихся защитников смотрели на это кровавое безумие. Верхняя половина великана с громким противным хлюпающим звуком упала на каменную дорогу. «Старший офицер, они отступают!» — донесся радостный возглас. Но Хидгар стоял и прислушивался к звукам. Пусть враги и бежали, но его чутье продолжало бить тревогу. «В чем же причина? Не расслабляйтесь!» Это еще не конец. Хидгар решил взять командование в свои руки. Он был самым опытным воином среди оставшихся. Они перегруппировались и стали ждать. И чутье Хидгара в очередной раз подтвердило свою полезность. К ним по улице мчались волчьи всадники. Приготовиться. Отступать было уже поздно, они не успеют добежать до ворот крепости. Волчьи всадники стремительно приближались к ним. В гуще сражения отряд потерял адекватную структуру. Копейщики и мечники из разных отрядов стояли вперемешку. Древковое оружие упирали основанием в землю, чтобы оно не выскочило из рук в момент удара. Локтевые щиты сжимали в руках до хруста. Лавина столкнулась с пехотой. Некоторые бойцы попадали на землю под натиском огромных волков, но и часть тварей упала бездыханными телами. Копья протыкали их глотки. Завязался короткий бой. Волчьи всадники отступили и приготовились провести натиск повторно, перегруппироваться. Образовавшиеся бреши были вновь заполнены, и стоявшие ровным монолитным строем солдаты готовились встретить следующий натиск. Людские потери росли, но солдаты оставались стоять. Бежать было просто некуда. Сзади их ждал лишь разрушенный форт, до которого не было возможности добраться. Они слабеют. Пусть людские потери все увеличивались, но с каждым таким натиском волчьих трупов тоже становилось больше. Атаковать всадниками пехоту прямо в лоб – не лучшая тактика. Хотя это же тупые орки, чего от них еще ожидать? Сзади. Хидгар тяжело вздохнул. Как оказалось, эти твари все же догадались их обойти. Теперь они находились между молотом и наковальней. Орки почти синхронно вонзились в ряды защитников, а затем продолжили теснить врага. В новых атаках смысла не было. Ряды дрогнули. Наездники на волках, подобно плющу, вплетались в середину строя и сеяли хаос. Хидгар бил палицей, его удары ломали лапы волкам и крушили черепа их наездников. Вместе с этим он создавал заклинания иллюзий, заставляя некоторых врагов драться друг с другом. Но этого было мало, отряд уже не видел надежды, начиналась паника. Солдаты дрогнули, а клыки продолжали рвать их тела. Хидгар не собирался сдаваться, он рванул вперед, пытаясь закрыть брешь в строю. Когда один из волков впился зубами в щит мечника, Хидгар мощным рывком скинул наездника и раздробил череп зеленокожего. Он был больше гоблина, но меньше дикого орка. Наемник не разбирался в разновидностях этих тварей. Почувствовав пропажу всадника, волк развернулся к обидчику своего хозяина. Их было двое, двое одинаковых бойцов с палицами. Пока животное пыталось понять, кто из них настоящий, Хидгар оглушил тварь первым ударом, вторым контузил, а третий обернулся для волка кровоизлиянием в мозг. Следующему волку он внушил злость. С животными работать было гораздо легче, они руководствовались лишь инстинктами. Вскоре волк сбросил своего наездника и начал жрать его заживо. К сожалению, пока Хидгар сконцентрировался на заклинании, в строю появилась еще одна брешь. Волк прорвался сбоку и мертвой хваткой схватил наемника за руку, а затем попытался оторвать конечность. Хидгар, яростно вопя, бил тварь палицей по голове. Как следует замахнуться не получалось, тварь вертела им как тряпичной куклой. Но удачное попадание заставило волка разжать челюсти, а Хидгар отправился в полет к стене дома, после чего мешком осел на землю. На левой руке висели лоскуты кожи, раны от клыков обнажили кость, а бросок выбил воздух из груди наемника. Он оказался за строем, один, без сил подняться, в окружении приближающихся тварей. Хищные взгляды горели вокруг Хидгара, враг готовился напасть. Наемник попытался встать, но результатом стараний было лишь усиленное кровотечение. Кровь сочилась изо рта, что говорило о повреждении легких. Небо озарил яркий свет. Поток пламени врезался в стаю волков, поджигая их шкуры. Из переулка появились 2-3 десятка людей. Во главе с хромающим младшим офицером Алфином они пришли на помощь. Противников все еще было слишком много, но огонь вселил ужас. Волки боялись его, а всадники не могли утихомирить животных. Волки в первобытном страхе попятились от огненной волшебницы, а оставшихся добивали выжившие бойцы. Кто-то поднял раненого Хидгара и понес в сторону форта. Наемник потерял слишком много крови, он был без сознания. Рядом кто-то кричал: «И это все уцелевшие? Как мы проведем атаку с горсткой бойцов?» «Никак, гори все синим пламенем. Отступаем обратно в крепость, пусть эти ублюдки в донжоне разбираются сами». Последнее, что он видел, стены крепости и языки пламени, извергаемые из посоха колдуньи с серыми волосами. Подобно дыханию огненного змея, они не давали приблизиться диким тварям, вселяя в их сердца звериный ужас. А потом пришло спокойствие, теплое и безмятежное, как сны, которые он видел, будучи ребенком. Глава 18. Раздался душераздирающий грохот, будто рядом взорвалась мегатонная бомба. «Может, пора встать?» — прозвучал шепот. Артиас лежал среди тел, взрывом его откинуло в сторону и контузило. В сознание он уже пришел, серьезных повреждений не было, но тем не менее он продолжал лежать и не двигался, даже не поднимал век. Он устал и не хотел никуда идти, чтобы снова проливать свою кровь. «А зачем?» — мысленно ответил голосу Артиас. «Смысл подниматься? Судьба дала ему второй шанс исправить все ошибки, начать с чистого листа, а он опять наступает на уже знакомые грабли. Зачем он снова пошел в армию? Может, это какое-то психологическое расстройство, обрекать себя на страдания?» «Ты сдался?» — тихий голос звучал в его голове. «Магия или результат контузии? Быть может, психика Артиаса окончательно повреждена?» «Нет, ты опустил руки. Ты всегда боялся идти дальше и при малейших трудностях пасовал». Этот голос был совестью. Артиас всегда выбирал простые для себя пути и не видел в этом ничего плохого. Это же логично и рационально. Зачем сидеть голодным в окопе, когда можно украсть еду у сослуживца? Зачем хранить верность капитану судна, когда можно убить его и забрать ценный груз? Ради чести, понятия, выдуманного, чтобы держать на привязи цепных псов, я не даю оценки твоим действиям. Голос будто прочитал его мысли. «Я констатирую факт. В твоей прошлой жизни у тебя были шансы возвыситься, но ты боялся ими воспользоваться. Боялся рискнуть, боялся ответственности и боялся последствий. И вот сейчас ты лежишь и боишься встать, а после попытаешься незаметно покинуть поле битвы, вновь ступая на путь дезертира. «У тебя нет ощущения дежавю?» Артиасу нечего было ответить, безэмоциональный голос говорил правду. Злость накатила на Артиаса, ярость на самого себя. Судьба дала ему второй шанс, а он так просто сдастся? Ну уж нет, такой подарок он не просрет настолько бездарно, как свою прошлую жизнь. Нужно же хоть раз встать и пойти до конца. Но Артиас все еще боялся за свою шкуру. Пусть смерть шла за ним по пятам с самого детства, странник из другого мира все равно к ней не привык. Он чувствовал ее холодное дыхание у затылка и боялся встретиться с ней лицом к лицу. Единственным, что представляло ценность для Артиаса, была его жизнь. Больше у него ничего и никогда не было. До слуха, тем временем, донеслись тяжелые шаги и мерзкое чавканье. Должно быть, один из орков-падальщиков решил набить брюхо, и направлялся он прямо к Артиасу. Как удобно, орк не ожидал, что человеческий труп резко ударит его щитом, а потом внезапно оживший воин не дал орку опомниться и острым концом размозжил ему череп. Зеленокожая тварь отличалась от своих собратьев, у нее имелись генетические отклонения. Орк был уродлив даже по меркам зеленокожих. Недоразвитая левая конечность, перекошенное лицо, он выглядел беспомощно. Единственное, что ему оставалось, быть падальщиком, питаться объедками, которыми пренебрегли его более сильные сородичи. Полностью выпрямившись, Артиас пошел на звуки битвы, подобрав первый попавшийся клинок. Дезертировать он сможет в любой момент, но сегодня пора попробовать сделать все, что в его силах, хотя бы для разнообразия, и будь что будет. Довольно странная мысль, может, я слишком сильно головой приложился, подумал странник из другого мира, но после отмахнулся и забил. Шестеро орков прижали в тесной улице двух бойцов, те неуклюже пытались отбиться от них копьями, прячась за импровизированной баррикадой из телеги и ящиков, но шансы на их победу стремились к нулю. Один из орков заметил идущего к ним человека, металл на его щите был оплавлен, геральдические знаки на досках были стерты многочисленными порезами и ударами. В руках его был меч. Весь в запекшейся крови, человек шел к зеленокожим. Ближайший орк рванул к нему, размахивая вытесанной из бревна палицей. Но в последний момент человек резко устремился ему навстречу. Действуя наработанным способом, Артиас ушел в сторону от атаки, а затем нанес колющий удар под колено орка. Увернувшись от предсказуемого удара с разворота, он пронзил череп примитивной твари. Одна, максимум две секунды, и тяжелое тело осело на землю. Двое орков, почуяв угрозу, рванули к наглому человечку и начали окружать его с двух сторон. Артиас не стал дожидаться чуда и сам ринулся в атаку. И пока второй выходил из ступора, бывший наемник уже сократил дистанцию с первым. Разделить противников и уничтожить поодиночке. Вновь легко уйдя от вертикального удара топором сверху вниз, Артиас разрезал брюхо твари. Кишки выпали, вонь тут же ударила в нос. Тварь корчилась в агонии и била руками по земле. Отходя подальше от подыхающего противника, Артиас приготовился к схватке с третьим орком. Но тот, видимо, понял, что враг непрост, и начал осторожничать. Инстинкт самосохранения или пробившаяся к свету извилина. Но долго ждать орк не смог, у него сдали нервы. Он размашистыми ударами начал теснить своего противника. Артиасу оставалось лишь отступать. Снизу под ударом пройти не удастся, вбок тоже. Но и ожидать, пока тварь вымотается, он не собирался. Прочитать врага и адаптироваться, найти его уязвимость. Подсчитав очередной горизонтальный взмах, Артиас рванул к орку. До головы он мечом достать не успеет, но план был другой. В момент удара Артиас выставил щит и меч. Он был слишком близко, поэтому удар пришелся не концом дубины, а лишь ее основанием. Пиковую скорость удар тоже набрать не успел. Артиас проехал по земле несколько метров, но в целом остался невредим. От синяков еще никто не умирал, даже если будут трещины в костях, нейросеть не даст загнуться от боли. А вот с его меча капала кровь. Рука орка напоролась прямо на лезвие, и сейчас в ней зияла рана. Дубиной уже не помашешь. Артиас вновь приблизился к врагу. Но он не забыл, что орк даже с одной рукой очень опасен. Режущий удар остановил полет рычьего кулака, а после клинок вонзился в горло зеленой твари. Хлюпающие звуки наполнили тишину, а оставшиеся орки перестали атаковать копейщиков. Теперь расклад равный. Трое людей против троих орков. Оставшиеся зеленокожие не понимали, как такой слабый человечишка убил их сильных собратьев. Их крошечный мозг пытался понять, что делать. Навалиться на одного человека втроем или бить дальше двух копейщиков. Отвлекшегося орка проткнуло копье, угодив ему прямо в глаз. На острие древкового оружия повисли мозги, уже не способные на быстрый анализ ситуации. Лучше бы орк дальше продолжал следовать инстинктам, а не пытался думать. Может, и остался бы с целым черепом. На долю секунды он замешкался, и это стоило ему жизни.